Глава 16. В лазоревой роще. Саацера утонула далеко за холмами. Корабль летел над равниной, кое-где виднелись однообразные линии построек, столбы и проволоки подвесных дорог, отверстия шахт, груженные шаланды, двигающиеся по узким каналам. Но вот из лесных кущ все чаще стали подниматься скалистые пики. Корабль снизился, пролетел над ущельем и сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям. Лось и Гусев взяли мешки и вместе с лысым их спутником пошли по лугу вниз к роще. Водяная пыль, бьющая из-под дерева, играла радугами над сверкающей влагою кудрявой травой. Стадо низкорослых длинношерстных животных, черных и белых, паслось по склону. Было мирно, тихо шумела вода, подувал ветерок. Длинношерстные животные лениво поднимались, давая дорогу людям, и отходили, переливаясь медвежьими лапами, оборачивали плоские короткие морды. Опустились на луг желтые птицы и распушились, отряхиваясь под радужным фонтаном воды. Подошли к роще. Пышные плакучие деревья были лазурно-голубые. Смолистая листва шелестела сухо повисшими ветвями, сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный сладкий зной в этой голубой чаще кружил голову. Рощу пересекало много тропинок, посыпанных оранжевым песком. На скрещении их, на круглых полянах, стояли старые, иные поломанные, в лишаях, большие статуи из песчаника. Над зарослями поднимались обломки колонн, остатки циклопической стены. Дорожка загибала к озеру. Открылось его темно-синее зеркало с опрокинутой вершиной далекой скалистой горы. Чуть шевелились в воде отражения плакучих деревьев. Сияло пышное солнце. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидящие статуи, потрескавшиеся, поросшие ползучей растительностью. На ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески тонкой, бело-голубоватая, рядом с грузным очертанием покрытого мхом, вечно улыбающегося сквозь сон сидящего Магацитла. Она поскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову. «Аэлита!» — прошептал марсианин, прикрыл глаза рукавом и потащил лося и Гусева с дорожки в чащу. Скоро они вышли на большую поляну. В глубине ее, в густой траве, стоял угрюмый с покатыми стенами серый дом. От звездообразной песчаной площадки перед его фасадом прямые дорожки бежали через луг вниз к роще, где между деревьями виднелись низкие каменные постройки. Лысый марсианин свистнул. Из-за угла дома появился низенький толстенький марсианин в полосатом халате. Багровое лицо его было точно натерто свеклой. Морщась от солнца, он подошел, но, услышав, кто такие приезжие, сейчас же приноровился удирать за угол. Лысый марсианин заговорил с ним повелительно, и толстяк, приседая от страха, оборачиваясь, показывая желтый зуб из беззубого рта, повел гостей в дом.